и вечно нас куда-то зовет. Туда, где улетает и тает печаль, туда, где зацветает миндаль. И в том краю, где нет ни бурь, ни битвы, где с неба льется золотая лень, еще поют какие-то молитвы, встречая ласковый и тихий Божий день. И люди там застенчивые и мудрые, и небо там, как синее стекло, и мне, уставшему от лжи и пудры, мне было с ними тихо и светло. Так пусть же сердце знает, мечтает и ждет, и вечно нас куда-то зовет. Туда, где улетает и тает печаль, туда, где зацветает миндаль. Палестина. Ирине Строцци. Насмешница моя, лукавый рыжий мальчик, мой нежный враг, мой беспощадный друг, я так влюблен в ваш узкий длинный пальчик и лунное кольцо, и кисти бледных рук, и глаз пленительных лукавые расстрелы, и рта порочного изысканный размер, и прямо в сердце мне направленные стрелы, мой падший ангел из Фоли Бержер. А сколько хитрости, упрямства и искусства, чтоб только как-нибудь подальше от меня запрятать возникающее чувство, которое идет, ликуя извиня. Я верю в силу чувств и не спешу с победой. Любовь — давление в 100 000 атмосфер. Как там ни говори, что там ни проповедуй, мой падший ангел из Фоли Бержер. 1934 год, Париж. Оловянное сердце. Я увидел вас в летнем тире, где звенит Монте-Крист, как шмель. В этом мертво-кричащем мире вы почти недоступная цель. О, как часто юнец жантильный, энергично наметив вас, опускал Монте-Крист бессильно под огнем ваших странных глаз. Вот запела входная дверца, он в цилиндре, она в манто, воловянное ваше сердце еще не попал никто. Но однажды, когда на панели танцевали лучи минуэт, в вашем сонном картонном теле пробудился весенний бред. И когда всех милее и краше он прицелился, вскинув бровь, оловянное сердце ваше пронзило его любовь. Огонек синевато-звонкий, и под музыку крики гам ваше сердце на нитке тонкой покатилось к его ногам. Любовь, ты проходишь дальними дорогами в стороне от моего жилья, за морями, за долами, за порогами. Где-то бродишь ты, любовь моя, и тебя, невесту, не невестную, тщетно ждет усталая душа, то взлетая в высоту небесную, то влачась в пыли, едва дыша. Эту жизнь с печалью и тревогами наших будней нищего былья ты обходишь дальними дорогами в стороне от нашего жилья. 1934 год, Париж. Любовницы, Замолчи, замолчи, умоляю, я от слов твоих горьких устал, никакого я счастья не знаю, никакой я любви не встречал. Не ломай свои тонкие руки, надо жизнь до конца дотянуть. Я пою мои песни от скуки, чтобы только совсем...